Глава 29. Я одна ночью в совершенно пустой академии, стою в главном холле, растерянно сжимая какие-то бумаги и свой посох. Чувствую себя очень странно и опустошенно. Вот я только забрала сделанный благодаря мастеру к миру посох, встряла в переделку с Декваном, меня выручил магистр, предложил контракт, а затем... провал. Первым делом я побрела к себе в блок, но тут меня ждало разочарование. Он оказался закрыт, а ключа у меня с собой нет. Тут я подумала, что ключ можно взять в администрации, но ночь, вероятно, все закрыто. А еще напрягает, что если судить по пейзажу за окном, несмотря на то, что на дворе темень, можно понять, что за окном лето, а не конец весны. В итоге я решила разобраться в документах, что оказались вместе со мной. И тут картина начала вырисовываться. Похоже, все-таки заключила с нашим этот дурацкий контракт. Прочитала условия еще раз, присвистнула. Неудивительно, что я долго не вытерпела и даже рискнула все забыть. Ну или Нэш сам разорвал со мной контракт. Настолько никудышной работницей я оказалась. Не знаю, поэтому ничего утверждать не буду. А что делать-то? Где все? На каникулы разъехались? Я годовое испытание сдала или нет? Ночь я провела на диванчике в холле академии. Удалось немного поспать. Отчего-то ощущая себя физически и морально вымотанной. Рано утром отправилась в администрацию прояснить для себя некоторые моменты. В административном блоке обнаружилась лишь одна заспанная и, скорее всего, из-за этого недовольная работница. Моему появлению женщина не обрадовалась, на вопрос отвечала коротко и сухо. «Да, сейчас лето, нет, свою комнату пройти нельзя, летом никого в жилых блоках быть не должно. Вещи?» «Да, недавно доставили какие-то вещи для одной студентки, все лежит в камере хранения. Что нужно, чтобы забрать?» «Документ, удостоверяющий личность». Работница посмотрела на меня как на душевнобольную, когда я попросила ее узнать, зачислена ли я на второй курс, но все же выполнила мою просьбу. Ура! Я все еще студентка. Пошла смотреть, что с вещами. Ревизия показала следующее. Вещей у меня полно. 3 камеры хранения, забитой одеждой и прочей дребеденью. Нашла драгоценности, притом много чего незнакомого, что уже неплохо. Проверила банковский счет по браслету и обомлела. Куда-то делись почти все накопления. Нет, сумма на счету лежит вполне приятная, но это смотря с чем сравнивать. А ведь мне еще проживание и еду на втором курсе оплачивать. Прикинула в уме, сколько денег у меня останется после уплаты академических благ, и пришла к неутешительным выводам. Я почти банкрот. Так, остается что-то на карманные расходы. Это где же летом я успел так потратиться? А ведь надо еще где-то жить до начала учебного года. Неплохо было бы с Ингом связаться, но я даже не представляю, где он сейчас может быть. Да и Стефа тоже. Вот я попала. Можно еще продать драгоценности и снять на время жилье. А в городе цены очень кусаются, и, похоже, срочно надо искать себе работу, чтобы как-то продержаться до начала учебного года. Ко мне подошел охранник, сообщив, что ячейки для хранения вещей проплачены на сутки, а потом мои вещи выставят за ворота академии, так что лучше забрать их как можно скорее. Да и вообще, летом на территории академии находиться нельзя. Отправилась в город искать жилье. Растерянно бреду по улицам. Лето, жара. Пытаюсь осознать, как я могла так встрять. Впрочем, главное, что я все еще на свободе, а не где-нибудь в подвалах академии. Вот только пустота на душе и странная горечь не проходит. Что же я оставила там, в своем прошлом? Сняла номер на окраине, в противоположной стороне от академии. Там дешевле. С тоской представляю, как буду перетаскивать свои вещи. На территорию академии кроме меня никого не пустят. Частного транспорта в городе нет, вещей полно. Остановка Аура Себа от гостиницы далековато располагается. Время близится к обеду, но аппетита нет. Поеду в академию. Буду потихоньку перевозить вещи. Взять все не получится. Прислонилась лбом к стеклу, угрюмо рассматривая проплывающий внизу город. Что-то какая-то депрессия накатывает. Хотя все не так уж плохо. Главное до начала года продержаться, а там, если что, у демона своего денег займу. Правда, странно все это. Инг же так хотел проверить меня на своем артефакте. Может, уже проверил? И результат оказался отрицательный. Где Инг сейчас, интересно? Так хочется обнять демона. Сижу и гадаю, что упустил за половину лета и как складывалась моя жизнь в качестве работницы Нэша. Картины рисуются какие-то нерадужные. «Ника». Отвлек меня от тяжелых дум чей-то смутно знакомый обрадованный голос. Оборачиваюсь и вижу. «Миктель? Привет. Помню, когда-то мы с эльфом поссорились и не разговаривали, но сейчас мои прошлые обиды кажутся смешными, особенно на фоне реалий этого мира. А еще я очень рада видеть знакомое лицо. «Привет, надо же, какая встреча!» «А ведь я тебя искал!» Произнес тоже какой-то грустный и усталый эльф, садясь рядом. И уже не думаю, что найду. Собирался уезжать. «Да? А зачем искал?» «У нас наряжается новая экспедиция в твой мир за студентами. На этот раз сроки урезаны, и будет всего одна ходка. Набирается группа рекрутеров. Я специально тебя искал, когда узнал условия, что предложить участие, но не смог найти. В академии сказали, что у тебя частная практика, и адрес твоего местонахождения не дадут». «Я в недоумении. А с чего ты решил предложить поучаствовать именно мне?» «Сама посуди. Фактически ты являешься экспертом по миру Эгрегоса. Невосприимчива к магии пауков. Сможешь все объяснить новичкам на их языке». «Да, это прекрасно. Но какая твоя выгода?» «Я хочу вытащить определенную девушку так, чтобы она не сошла с ума. И у меня есть идея, как это сделать. Но нужна твоя помощь». Честно ответил Мик. «Хочу ли я вернуться на время в свой мир и вновь встретиться со страшными пауками? А почему нет? Я соскучилась по дому и буду рада хоть ненадолго туда вернуться. К тому же в экспедиции наверняка будет много крутых боевых магов, у которых есть чему поучиться. Вернусь как раз к началу учебного года, и не надо будет тратиться на жилье и еду». «А что с оплатой?» «Более чем хорошая», — улыбнулся Миктель. «Иначе желающих рискнуть, отправиться в опасный закрытый мир не нашлось бы». Помолчала. «Мик, мне нужно забрать много вещей из Академии, где-то их хранить. А то держать ячейку в Академии очень дорого. Поможешь с этим?» «Не вопрос». Миктель радостно улыбнулся, кладя руку мне на плечо и обнимая. «Закинем вещи ко мне. Вернемся, заберешь». Компания дел пошло веселее. Мою кандидатуру рассмотрели и одобрили довольно быстро. И вот уже через 3 дня я в составе группы рекрутеров вошла в знакомый автобус. Новое приключение, на этот раз в родном мире, начинается. «Окей, бойтесь меня, я иду к вам». «Ага, с волшебным диклофосом». По скриптам. Вернулась в академию после летних каникул, как мне кажется, совершенно другим человеком. Повзрослевшая, более уверенная в себе, независимая. Быть рекрутером оказалось очень непросто. Не столько из-за пауков или каких-то других напастей. Скорее, в моральном плане. Я должна была уговаривать наивных мальчиков и девочек вступить в волшебный и прекрасный новый мир, расписывать им радужные перспективы, а потом постараться провести будущих великих магов за грань мира. В какой-то момент я не выдержала и честно расписала реальные перспективы всем будущим кандидатам в студенты. Я не знаю, то ли мне не поверили, то ли я была недостаточно убедительна, но желание попасть в другой мир у новичков только усилилось. Может, повлияло то, что я все-таки оказалась их соотечественницей, вполне живой, даже румяной. А уж какими глазами юноши и девушки смотрели на мой посох и проявление магии. Впрочем, в этот раз из десятков претендентов также удалось забрать всего 2. Рыженькую девушку Ханну, которой мы с Миктелем занимались лично, и боевого языкастого паренька, который, кажется, хотел уйти из мира Эгрегоса больше всех, и проявил просто-таки стальную волю. Прибыла я довольно рано, академия полупустая. Студенты не спешат возвращаться так быстро с каникул. Вот и Стефа с Инградом все еще нет. Прошла в свою комнату, где, как оказалось, меня ожидает несколько писем. На всех конвертах не указано ни обратный адрес, ни имена отправителей, что довольно странно. Взяла конверты и отправилась в столовую. Прочитаю за завтраком. По пути мне почти никто не встретился. Так, несколько студентов и пара преподавателей, одним из которых оказался Нэш. Мы замерли в коридоре в нескольких шагах друг от друга. Почему-то внутри меня все болезненно сжалось, вглядываясь в черты магистра. Прежде холеный, самоуверенный куратор, то и дело демонстрирующий всем извительную ухмылку, куда-то исчез. Передо мной стоял уставший, осунувшийся серьезный мужчина. Нет ни улыбки, ни насмешливой искорки в глазах. Так и тянет спросить у магистра, что у него случилось. Но вряд ли Нэшу понравится подобная фамильярность. «Доброе утро, студентка Ветрова. Смотрю, вы уже вернулись. Как прошли ваши каникулы?» Задал вопрос Нэш, очень внимательно меня рассматривая. Позволила себе сдержанную улыбку. «Доброе утро, магистр. Спасибо, неплохо. Правда, половину из них не помню. Может, вы мне расскажете, как прошла первая часть?» «Когда-нибудь расскажу», — ответил мужчина и пошел дальше своей дорогой. Я недоуменно фыркнула. Похоже, претензий ко мне за плохую работу никто предъявлять не будет. Уже радует. В столовой села в дальний угол за одиночный столик. Утолив голод, достала письма и, неспешно подтягивая чай, приступила к чтению. Первые 5 писем были от неизвестного человека, представившегося моим другом из того отрезка времени, что я не должна помнить. Этот человек написал, что представиться не может, поскольку эту информацию я знать не должна, и что к нему можно обращаться как к Шону. Так вот, Шон пишет, что у него все хорошо, что скучает по мне и надеется на встречу. Рассказывает, как у него дела, но стараясь не упоминать никаких имен и мест. Например, что встречается с одной девушкой, которую пытается сейчас увести другой кавалер, из-за чего между соперниками недавно состоялись разборки. Соперник был наказан. Шон пишет обо всем так забавно, что, читая его письма, я то и дело смеюсь и фыркаю. В душе становится очень тепло. С каждым письмом мой анонимный друг становится все тревожнее. Спрашивает, почему я не отвечаю, все ли в порядке, нужно ли чем помочь. Ответ просит присылать на адрес главной почты какого-то неизвестного мне города. Надо будет поскорее ответить этому Шону, чтобы не волновался, и рассказать про то, как участвовала в экспедиции и сражалась с эгрегосами. Мне кажется, моему другу будет интересно узнать все это. Еще одно письмо оказалось от Стефа. В нем девушка недоумевала, почему я не отвечаю на ее письма, которые она отсылает на адрес замка, и написала, что одно письмо на всякий случай отправила и в академию. Девушка просила написать, если что-то случилось, вот только куда не указала. Видимо, Стеф полагает, что я это должна знать. В этом письме Стефания сообщила радостную для нее и так поразившую меня новость. Она и Инград прошли проверку семейным артефактом и могут пожениться. Что-то я вообще перестала что-то понимать. Инг и Стефа встречаются? А что у меня с демоном произошло? Инг меня бросил? Или я его? Очень все... неприятно. Последнее письмо пришло от того, кого меньше всего хотела бы получить. Стало жутко, но где-то даже приятно. «Приветствую, моя дорогая, нежная Вероника. Поздравляю с возвращением в Академию и началом нового учебного года. Жаль, что наша связь на время прервалась, но ничего страшного, я все равно за вами присматриваю. Желаю вам успехов в учебе и жду встречи. Безмерно соскучился по вас». Не надейтесь, вам не удастся потеряться. Я найду вас везде. Вы – моя прекрасная, темная, путеводная звезда. С любовью, навсегда ваш Ландар. Конец второй книги. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию – то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру